уже смотрел на капитана влюбленными глазами. Даже сдержанный Хуанита время от времени бил ладонью по колену. Надо отдать должное правдивцеву. Ни одна из рассказанных историй не живописала его собственных подвигов. А ведь похвальба — неотъемлемая черта охотников всех мастей, на кого бы ни охотиться, на кита или перепелку. Факт известный. Да и вообще, капитан был что надо, даже слишком. Слишком статуарен. Слишком красив, слишком капитан. Будто не взаправдошный, а материализованный плакат. Слава покорителям морской стихии. Даже фамилию имел, как персонаж романа или пьесы. Когда кончился ранний ужин, правдивцев предложил мне подняться в рубку, чем привел Щедрова уже в полное уныние. Да, пожалуй, и других членов команды, присутствующих за столом. Итак, мы смотрели на море, а оно зеленовато-жухлой трясиной лежало перед нами. Надвигающиеся сумерки уже начали чернотой трамбовать кажущуюся вязкой водную равнину. А ведь и правда, мое неуместное присутствие того и гляди поведет экипаж на капитана, сказала я. Надо же было что-то говорить. Ну что ж, выхватим пистолеты и пойдем усмирять, как велят каноны. Да, канонический бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет так, что сыплется золото с кружев. Неожиданно для меня он закончил с розоватых барабанских манжет. Так и в поэзии был искушен неправдоподобный капитан. Однако великим строфам в замыслах капитана места выделялось не так уж много. Взяв меня за плечи и развернув к себе, он сказал безгрешным голосом: «Можно поцеловать вас?» Как говорится, типичный случай поведения профессионального красавца. Ведь это только считается, что мужчина, уверенный в своей неотразимости, гробастает женщину, зная, что та и не пикнет. Нет. Высший пилотаж наивно дать ей волю, пусть кинется сама. Или, напротив, залопочет. Нет, что вы. Да и то с надеждой, что мужчина не отступится. Итак, и иначе вести себя было бы глупо, оставалось отшутиться. Раз уж в ход пошли стихи, я засмеялась. Я ж не весталка, мой дорогой. Разве ж мне жалко? Я сделала паузу, чтобы он закончил. Да боже ж мой! Но он не произнес ничего, просто поцеловал меня долгим выразительным поцелуем. Мастерски. «Ты останешься у меня?» Его голос потеплел. «Нет». «Нет? А что нам мешает, весталка?» «Завтра придет катер. Ну и пусть приходит. Ты уедешь на большую землю, а частичка тебя останется кочевать в море. Разве это не прекрасно?» «Наверное, прекрасно». И в самом деле, разве не было бы прекрасным такое приключение с роскошным капитаном в бушующем или смирном море? Разве не нелепо было лишать себя будущих живописных воспоминаний? Нелепо.